глава партийной и государственной делегации Корейской Народно-Демократической Республики, член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя Центрального комитета партии Чэрёнхэ, находящийся с визитом на Кубе, чтобы выразить соболезнования кончине верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руссо. 30 ноября в здании Госсовета встретился с членом Политбюро Центрального комитета Компартии и зампредседателя Госсовета Республики Куба Сальвадором Антонио Бальдесом Месой. Чэрёнхэ почтительно передал утешительные слова председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына в адрес первого секретаря Центрального комитета Компартии, председателя Госсовета и председателя Совета министров Республики Куба Рауля Кастро Руссо. Сальвадор Антонио Бальдес Меса от имени Кубинской партии народа выразил глубокую признательность за то, что уважаемый Ким Чен Ын нанес визит в кубинское посольство, чтобы выразить соболезнования кончине Фиделя Кастро Руссо, и прислал партийную и государственную делегацию.